Я на турбазе буду. Катинскому скажите, что с севера к нему человек приехал. Если с севера, то не забуду. Хорошо у вас там, наверное, прохладно». Шофер снова лег на кошму, закрыл глаза и мгновенно уснул. Над Хивой висело горячее солнце. Пыль золотила воздух. Из уличных репродукторов разносились азиатские мелодии. В них была ярость и скорбь. Баклаков прошел мимо глиняной стены, огораживающей старый город Ичан-Кала. Стена выветрилась и местами напоминала четвертичное отложение реки Ватап. Сонные улицы города оживляли лишь ослики и дети. Баклаков разыскал бывший ханский гарем. Турбаза и в самом деле была пуста. Во дворе лениво брызгал фонтанчик. Поскрипывали сами по себе веранды, нависающие над двором. Угловую веранду затеняло кряжестое дерево с длинными блестящими листьями. «Под этой смоковницей и буду жить», — решил Баклаков. «Иди сюда», — сказал голос. Баклаков увидел в черном дверном проеме человека. Человек был толстый, усталый, и он лениво манил Баклакова пальцем. «Жить будешь? Буду. Иди за мной». Он провел Баклакова в кладовку. В кладовке валялись цветные ватные одеяла, раскладушки, примусы, чайники. «Бери!» — с восточной щедростью сказал человек и закрыл глаза, демонстрируя высшую степень доверия. Баклаков взял раскладушку, два одеяла, примус, чайник, подумал и прихватил еще одеял, чтобы завесить часть веранды, не затененную деревом. «Уезжать будешь, деньги отдашь», — сказал человек и запер кладовку. Баклаков завесил веранду, поставил раскладушку, лег, и вдруг 3 года тяжелой работы, 3 года, сжатые как пружина, отпустили его. Он лежал расслабленный и ни о чем не думал. Во дворе вдруг захрипел, высоким голосом запел репродуктор. Наверное, певец пел о какой-нибудь чепухе, о девушке, соловье и розе, но казалось, что в голосе его объединилась боль поколений. «Веселый город Хива», — подумал Баклаков и заснул. Его разбудил свет солнца, пробивающегося сквозь ветки смоковницы. Баклаков прошел каменными прохладными переходами на рынок. Рынок был завален дынями и луком. Он купил лука, помидоров и увидел в стороне дымящийся котел. В котле кипело хлопковое масло, и повар в грязном халате длинным дырчатым черпаком забрасывал туда рыбу. Тем же черпаком он зацепил порцию Баклакову. Баклаков уселся на корточки у рыночного забора, на газетке разложил рыбу, лук и почувствовал себя своим человеком в Средней Азии. Такова была система ценностей, которую им старательно разъясняли в геолого-разведочном институте. В любом месте чувствовать себя точно дома. А для этого надо вести себя так, точно ты один из своих. Нет худшего падения, чем пытаться себя возвысить, выделить. Если тебе суждено быть вознесенным, тебя вознесут другие. Друзья, коллеги выберут тебя лидером. Но если ты попытаешься взять лидерство сам, без заслуженного права на это, ты уже вычеркнут из списков своих. А большего позора и быть не может. Закон стаи, касты или еще там чего, неважно. Все они верили и до сих пор верят в этот закон. На турбазе жили еще 2 каракалпачки, студентки хлопководческого техникума, которые проходили здесь практику. Баклаков познакомился с ними у фонтанчика во дворе. Одну звали Соня. Она была маленькая, некрасивая и застенчивая. Вторая, Суюмбике, Длинноногая, еще по-девчоночи голенастая и угловатая –